Глава 7. Сокровища Вселенной. «Привет», — сказал я. «Да, это я, Игорь». «Игорь? Слушай, Игорь, у меня к тебе дело». «Ага». «Тут у нас такая засада, Игорь. Юльке... Ну, ты помнишь Юльку?» «Да, конечно». «Ну, такая высокая». «Да помню, помню», — нетерпеливо сказал я. «Что с ней?» «Крышу ей снесло», — сообщила Сашка. Я представил, как Юльке снесло крышу. Наверное, это выглядело страшно. «Это ужасно», — сказал я. «Может, ей как-то можно помочь? Лекарство...» Сашка рассмеялась. «Да нет», — сказала она. «Не в том смысле крышу снесло, в хорошем. То есть у нее на даче ветром оторвало шиферину. Если пойдет дождь, все зальет. Ты бы мог помочь». «Крышу починить? Не знаю». «Да там пару гвоздей забить всего. Мы лестницу подержим, а ты слазишь. Как?» Честно говоря, дачных приключений мне в этом году больше не хотелось. Но и отказываться тоже как-то не так. У Юлии снесло крышу, и теперь ее затопит, и нужна мужская рука. «Ну, хорошо, только я собаку возьму, ей погулять нужно. Вы с Юлей не против?» «Да хоть 5 собак. Давай через час у пристани, там, где трамвайчик, знаешь?» «Знаю». «Ну, давай, в Мамонтовку поплывем». Сашка отключилась, а я стал собираться. Сходил в гараж. Там у нас все есть. Отец любит инструменты, и хотя он даже лампы в фарах меняет в автосервисе, но все инструменты предпочитает иметь в гараже. Красивенькие такие, в футлярах. Я нашел гвоздодер, нашел молоток, нашел шуруповерт и саморезы, и ножовку, и думал, не взять ли болгарку. Но потом решил, что все-таки перебор, и так полный сундучок получился. Потом подумал, как следует одеться. Наверное, в комбинезон, взять на всякий случай каску и перчатки. «Ты куда?» — в гараж заглянула Алька. «Собираешься куда-то?» «Да надо сходить тут. У пацана одного гараж нужно помочь покрасить». «Да ладно врать», — перебила Алька. «Ты к Сашке на дачу едешь, я подслушивала. Возьми меня, а то мне тут совсем сидеть не хочется». «Да я не на дачу», — пытался отбрехаться я. «На дачу? Можешь мне не врать, нас в кружке учат вранье отличать. В Мамонтовку, на трамвай. Гош, ну возьми, а? Ты ж Герду хочешь взять, да? А с Гердой нам ведь ничего не страшно. Ну и молоток на всякий случай прихватим». Я вспомнил, что мне сказала мать. Вспомнил, что мне сказал отец. Ну и вообще все вспомнил. «Ну что, мы теперь всю жизнь будем шарахаться?» — спросила Алька. «Если так, то лучше вообще из дома не выходить. Доктор, между прочим, рекомендует не бегать от страхов». «Отец мне голову свернет», — сказал я. «А мы никому не скажем», — успокоила Алька. «Скажем, что в кино ходили. Сейчас, кстати, мульт отлично идет». Я молчал. Алька задумалась, а потом сказала. «Ладно, скажем так. Ты куда-то там пошел по своим делам, а я за тобой увязалась. Так что, если что влетит, то мне. Ты, как всегда, не виноватый. А вообще, сегодня какой день?» «Вторник вроде». «Сегодня родители поздно будут», — сказала Алька. «Часов 8, не раньше. Если вторник, то мама с утра отправилась с мелким в реабилитационный центр. Пробудут там часов до 6, потом их заберет папка, потом они поедут в кафе. Короче, они раньше 9 не вернутся, а последний рейс со стороны Мамонтовки в 8:50. Успеем». «Откуда ты знаешь про рейс?» «Посмотрела расписание. Ну, Гош, пойдем, а? Не хочу сидеть тут до вечера. Мне страшно». И Алька сделала испуганное лицо. «Врет. А может, и не врет». «Ну давай, Гош, ну что мы все дома-то сидим? Ну поедем». Одним словом, я согласился, и через час мы уже были у реки, на пристани. Саша подошла через минуту, с целым ворохом пустых пластиковых бутылок коричневого цвета, уложенных в объемную авоську. «Привет, Саш!» Алька кинулась ей на шею, повисла лошадь. На самом деле лошадь, ростом почти с Сашу, длинная у нас Аглая, чуть не уронила. «Я тоже рада вас видеть», — сказала Саша. Алька опустилась на землю. Саша была наряжена в камуфляжный костюм и в сапоги, в платке. За грибами вроде как собралась. Все велико на 3 размера, выглядит смешно. «Ты умеешь резать пластик?» — спросила Саша. «Как это?» — не поняла Алька. «Ножницами. Ничего сложного, я научу. Мы с Юлькой проект один хотим попробовать». Саша потрясла бутылками. «Игорь будет крышу починять, а мы с тобой... Ну, увидишь. Пойдемте, корыто скоро отходит». Мы поспешили к пристани. Возле причала болтался старый речной трамвайчик, похожий на старую же субмарину. Настолько глубоко он сидел в воде. На палубе было уже изрядно народа, все ждали отправки, перетаптывались ноги на ногу, и в такт их перетаптыванию покачивался катерок. «Он надежный?» — спросила Алька. «Как Титаник», — ответила Саша. Я не понял, пошутила она или нет. Алька хихикнула. Мы купили билеты и погрузились. С Гердой это казалось легко, от нее все расступались в стороны. Перед нами освобождалось пространство. Альке это нравилось, она держала Герду за ошейник и поглядывала на окружающих с превосходством. На реке оказалось хорошо. Свеженько так, ветер дул с разных сторон. Хотелось сидеть и дремать, и плыть куда-нибудь, глядя на берега 1000 километров. Плыть, останавливаясь на песчаных отмелях, ловить рыбу, варить уху, греть спину у огня, смотреть, как суетятся в воздухе чайки. У Симбирцевых, кажется, есть яхта, только не помню, морская или речная. Наверное, всякая. Саша достала тыквенных семечек, и мы начали грызть. Семечки были пожарены необычайно, с солью и еще с чем-то со вкусом хлеба и подсолнечного масла. Алька спросила, где такие семечки продают. Саша ответила, что такие нигде. Это фирменный рецепт ее матери. «Каждую осень 3 мешка покупает, а потом жарит по-старинному. Продает у поезда». «Классные семечки!» Алька стряхнула с губ кожуру. «Они? Я бы, наверное, килограмм съела». «Ну и ешь». Саша оттянула Алькин карман и насыпала семечек в него. «От семечек лучше мозг работает. И от глистов полезно. Главное, язык не натереть, самые противные мозоли». Стали грызть семечки. Оказалось, что под семечки очень хорошо думается. Все 20 минут переправы я думал. О том, что как-то это все... Ну, вроде бы мне это Саше не нравится особо. А зачем-то за реку поехал. Вторым приятным моментом было то, что очистки можно было сплевывать прямо за борт, а не собирать в ладонь или в пакет. От семечек захотелось пить, но воды никакой на катере, само собой, не продавали. Я мучился и думал, а если сбросить за борт трубку, можно ли будет втянуть через нее воду? Вряд ли. Не хватит легких. Ну и еще какие-то глупые мысли, совсем не обязательные, простые, но от которых было хорошо и спокойно. На Сашу поглядывал. С чего-то вдруг позвонила. Трамвайчик причалил к песчаному берегу по-простому. Ткнулся носом, подсел на мель. На сушу сбросили трап, и народ по нему стал спускаться. И мы тоже сошли. Герда спрыгнула сама, плюхнулась в воду, выбрела на берег. Альку снял я, а Саша подал руку, она не отказалась. На берегу Алька напряглась немного, поглядела на Герду, но та была спокойна, сидела у воды и чесалась. Люди, высаживающиеся с катера, тоже были вполне себе не опасны с виду, обычные дачники. Так что я стал думать, что мы сюда не зря поехали. Алька права, нечего дома страхи засиживать. Так что вот. Дачный поселок Мамонтовка оказался тоже вполне себе приличным. Располагался вдоль реки в 2 ряда, между водой и непонятными сопками. Домики выглядели достойно, с разноцветными черепичными крышами, с яблонями на участках, с мансардами. И народу много, копаются на своих участках, возделывают урожай, шашлыками пахнет, бензопила ревет. И Юля шагала нам навстречу, худая и синяя. Рядом с ней даже Саша упитанный кажется. А потом у Саши волосы красивые, а у Юли жидкие, точно она облысела от голода. Не, на самом деле, бледная, как королева вампиров. Ну, стали обниматься. Сначала девчонки, потом, к совершенному моему удивлению, точно так же Юля обняла меня. Она была выше, почти на пол головы, и повисла на мне, как искусственный скелет, а я растерялся и тоже ее обнял. Юля всхлипнула. Расчувствовалась, кажется. Герду обнимать она не стала, просто погладила ее по голове. «Рада вас видеть», — сказала Юля. «Рада. Нам туда. 300 метров тут, может, 800». «Юль, а почему Мамонтовка?» — спросила Алька. «Здесь останки мамонтов обнаруживали?» «Не знаю. Может, и обнаруживали. Здесь много чего есть, а название из-за сопок». Юля махнула в сторону холмов. «В лучах заката они на мамонтов похожи». Мы поглядели на сопки. Не знаю. Сопки сопками, на мамонтов совсем никак не тянут. Хотя местным, наверное, виднее. Ну так, холмы. «Они красивые», — сообщила Юля. «А вон мой дом. Недалеко ведь, да? 1 километр всего». «Недалеко, точно. Не километр, 0,5 километра. В крыше дома издалека виднелась дыра. Размером с баскетбольный мяч. Крокодил средних размеров пролезет». «Это как?» — я указал на дыру. «Метеорит упал», — пояснила печально Юля. «Небольшой такой, с орех». Продемонстрировала кулак. И тут же засмеялась своему юмору. Саша ее поддержала, Алька поддержала Сашу. Вот так они и рассмеялись все. И я присоединился. «На самом деле неизвестно, что это», — сказала Саша. «Что-то упало, а что именно, мы так и не поняли. Может, на самом деле метеорит?» Подошли к дому. Юля выдала мне трухлявую лестницу, и я полез на крышу, а девчонки принялись что-то строить из бутылок. Оказалось, что чинить крышу не так уж и сложно. Главная трудность — не свалиться. А так все вполне себе просто. Я починял крышу, поглядывал вниз, дышал речным воздухом. Алька вооружилась граблями и сгребала листья, причем старательно, с интересом. Саши и Юли видно не было, они за углом возились с пластиковыми бутылками и хихикали. Зато мне сверху отлично виделась Герда, она тоже была занята делом, грызла поливочный шланг. То есть не особо грызла даже, а так, философски кусала. С одной стороны в пасть входил зеленый шланг, с другой стороны вываливались разрезанные куски. Развлечение, что надо. Крыша чинилась хорошо, я от себя не ожидал. Но, если честно, это было несложно. Сметай старый мусор, подтягивай съехавшие пластины и подбивай их гвоздиками. Чувствуй себя при этом мастером. Забавно все-таки. Я ведь ее как-то совсем почти не знаю. 2 раза встречались, а потом раз и согласился чинить крышу. Точно мы 100 лет знакомы. И вот сижу на крыше, откуда можно свалиться. Но я не упал. Более того, залатал дыру как надо. Ну, может, не совсем идеально, но и не позорно. Сойдет для первого раза. Спустился осторожно. Девчонки построили пальму из пластиковых бутылок. Пальма выглядела несколько ширпотребно, но в качестве украшения ландшафта вполне могла сойти. Да и вообще, во дворе Юлиной дачи она смотрелась вполне себе живописно. И рядом с Юлей живописно. «Отличная пальма», — похвалил я. «Угу», — уныло кивнула Юлька. «Защищаться по ней буду». «То есть?» «Диплом. Ландшафтная среда малых городских поселений, новая парадигма дизайна. Ну, короче, как своими руками украсть улицу. Пластиковые пальмы, картонные одноразовые скамейки. Можно много чего еще придумать. У меня там в конце план». «Мы этот план в комитет по благоустройству отправили», — сообщила Саша. «И там рассматривают вполне серьезно». «В городе будут пальмы из бутылок?» — спросил я. «Не», — хлюпнула носом Юлька. «Пока только для дошкольных учреждений. Разрешили 2 садика оформить, но это уже хорошо». «Она из покрышек чудесных лебедей вырезает», — сообщила Саша. «Из покрышек?» — спросила Алька. «У нас полно покрышек. Может, у нас в саду лебедей поставить? А то у нас там газон пустой». Я представил вырезанных из покрышек лебедей в нашем саду и подумал, что мать не одобрит. Хм, лебеди из покрышек. Гномы. Однажды нам подарили гнома с дудкой, мама его на следующий день случайно разбила. Ибо мещанство. «У нас мама птиц не любит», — сказал я. «Ее в детстве вороны поклевали». «Так мы и лебедей поставим», — возразила Алька. «При чем тут вороны?» «Мать не любит всех птиц», — напомнил я. «Лучше не рисковать». Саша хмыкнула. Мимо пробежала Герда со шлангом, волокла его за шею, как дохлую длинную змею. «Теперь и поесть можно», — сказала Саша. «Крышу починили, пальму построили. Хозяйка, тащи бутерброды». «Бутерброды!» — захлопала в ладоши Алька. «Ура! Бутерброды! Я люблю с креветочным желе и с маслинами». Юлька и Саша переглянулись и дружно хихикнули. «У нас только с докторской», — сказала Саша. «С колбасой будешь?» «Буду». Герда тоже бутерброды с колбасой одобрила, возникла, облизнулась и стала нюхать воздух. Юлька кашлянула и посмотрела в сторону реки. «Что такое?» — насторожилась Саша. «Я же с утра бутербродов понаделала, и огурцы малосольные еще». «Так я тут...» — Юлька кивнула в сторону поленницы. «Я тут решила немного дров с утра порубить. Ну, порубила, а потом аппетит разыгрался. Ну, я и это... Да все равно колбаса была, как резиновая». Алька вздохнула. Герда тоже вздохнула. «Утешила», — рассерженно сказала Саша. «А хлеб? Буханка целая была, можно на огне пожарить». «Хлеб очень вкусный был», — улыбнулась Юлька. «Настоящий, лухский. Он так вкусно пах, что я не удержалась». «Так ты что, все слопала?» — перебила Саша. Юлька пожала плечами. «Кушать хочется», — сообщила Алька. «Может, огурцов хотя бы? Ну, не зирая». «Огурцы прокисли», — Юлька хлюпнула носом. «Но я их все равно съела. Есть очень хотелось. Ну, так получилось, короче». «Тощая, а прожорливая до ужаса!» Сашка почесала лоб. «Все слопала. У тебя дома что, есть?» «Вряд ли», — помотала головой Юля. «Мы еще после зимы толком не были. Может, с прошлого года чего завалялось?» «Ну так поищи». Юлька направилась в дом и не возвращалась долго. Я предположил, что она там потихонечку подъедает найденные прошлогодние сухари или сушеные грибы, или еще что. «Она всегда такая», — пояснила Саша. «Покушать любит. Булимия в легкой степени, кажется. В кулинарное училище поступал». «И как?» — спросил я. «Учится?» «Да нет, конечно же. Выгнали еще с первого курса». «Догадываюсь, из-за чего». «Ага», — подтвердила Саша. «Она там все порции половинила. Но это еще ладно. Так однажды она умудрилась в морозильное отделение забраться. Ну, короче, выписали ее из техникума, так она так расстроилась, что целый год дом просидела, на улицу вообще не выходила. Ну, пока дом сидела, стала поделки разные мастерить, так до дизайна и докатилась. Ну, довольно, кажется». «А ты где учишься?» — спросил я. «В какой школе?» «Я? Я на бухгалтера, в колледже». «Хорошая профессия». Саша пожал плечами. «А ты правда хочешь стать бухгалтером?» — спросил я серьезно. «Не знаю», — Саша улыбнулась. «Надо где-то учиться. Ну, то есть я, конечно...» Она замолчала. «Короче, мать 4 года деньги откладывала», — сказала Саша. «Ну, у нее надежды, короче, а я не могу». Саша отвернулась. «Это понятно. У мамы надежды, она копила деньги, не доедала, не досыпала. И как ни крути, это надо уважать. Серьезно это». «Хочется сделать что-то настоящее», — сказала вдруг Саша. «Что-то большое. А что большое может сделать бухгалтер?» «А я вертолетчицей хочу стать», — вмешалась Алька. «Зачем?» «Это здорово. Летай себе туда-сюда и никаких пробок. За вертолетами перспектива, так что я заранее на курсы записалась. Надо смотреть в будущее. Я смотрю. А вы?» «Я?» «Ну да, ты и Юля. Вы смотрите? Вот Гоша не смотрит, он у нас пустоцвет. О будущем совсем не думает. А надо. Ведь надо?» «Надо», — согласилась Саша. «Я думаю. И Юлька тоже. Она стипендию откладывает». «Зачем?» «Это тайна. Наверное, Логан себе прикупить хочет». Показалась Юля с разочарованным видом. Впрочем, она, похоже, всегда с разочарованным видом бродит. Наверное, она все-таки булимичка. Как она с таким настроением может строить пальмы? Я совсем не пустоцвет. «Ну что, ничего не нашла?» — спросила Саша. Юлька печально кивнула. Уныло. А мне ее жалко даже стало. У нее явно был талант, кажется. Только непонятно какой. Кулинарный или дизайнерский. А может, какой-то общий? Дизайно-кулинарный? А еще руки она держала за спиной. Ну, я сразу подумал, что у нее там топор. Возьмет и убьет всех. Закопает в погребе с прошлогодней картошкой. Но это оказался не топор. «Вот», — сказала Юля. И достала из-за спины желтую жестяную банку. Без этикетки, немного проржавевшую, немного помятую. «Сгущенка!» — обрадовалась Алька. «Давайте сварим! Обожаю вареную сгущенку, а мама редко покупает». Саша повертела банку и так и сяк, поболтала ею, прислушиваясь. Банка выглядела несъедобно, но есть хотелось. «Непонятно. Это что?» Юлька пожала плечами. «В подвале нашла. Там больше ничего нет, только это». «А вдруг там тушенка?» — предположила Саша. «Или горошек?» «Не булькает ведь», — сказала Юля. «Значит, скорее всего, сгущенка. Старая, наверное, уже засахарилась». «Банка странная», — заметила Саша. «Сгущенку в такой не выпускали». «Выпускали», — возразила Юля. «Я точно помню, выпускали. Я ела». «Хм, возражение снимается». «Это, наверное, не сгущенное молоко. Это, наверное, сгущенные сливки». «Я помню...» Юля облизнулась. «За час сварится», — сказала Саша. «Разжигайте мангал, сейчас сковородку притащу». Юля опять побрела в дом. Так же уныло, как мертвая. Ей бы в зомби-трэш, можно вполне без грима, большая экономия средств. «Огонь надо развести», — сказала Саша, — «если хотите варить». «Хотим», — за меня ответила Алька. «Хотим, хотим». Саша отправилась к колодцу доставать воду, а я развел в мангале огонь. Причем с первой попытки. У Юли дома оказались охотничьи спички, они горят и под водой, а в мангале особо хорошо. Взял три полена, залил парафиновой растопкой, кинул спичку. Алька захлопала в ладоши. Герда поморщилась от запаха серы и отступила. Саша принесла ведерко с водой и поставила его на барбекюшницу. «Будем варить», — сказала Саша. «Все равно делать нечего, а так хоть время пройдет. Иногда время — исключительно гадкая вещь, а иногда наоборот». Вода в ведре не закипала долго. Мы стояли вокруг и смотрели в него, грели руки над огнем. Нет, почему-то было интересно. Я подкладывал в мангал дрова, и вот вода закипела, в ведре забили горячие ключи. Юля засекла время и сказала, что так нужно почти час варить. А пока мы можем спокойно пойти посмотреть окаменелости. Здесь недалеко, в карьере. «Тут и окаменелости есть?» — спросила Алька. «Здорово!» «Да нет тут окаменелостей», — сказал я. «Юля шутит». Мне совсем не хотелось идти в какой-то карьер. «Есть тут окаменелости», — возразила Юля. «Тут недалеко глину разрабатывали, там много всего нашли. Пойдемте посмотрим». Я был против, но девчонки проголосовали «за», и мы пошли смотреть карьер. Он находился совсем недалеко, по замусоренной тропинке метров 300 в сторону холмов, и вышли к большой яме, раскопанной прямо посреди низкорослого перелеска. Яма оказалась давнишняя и странная. Верхний слой почвы был срезан, и под ним обнаружился черный бугристый пласт, вылизанный дождями и солнцем до блеска. Посреди этого пласта возвышался рваный гребень, и Альк тут же сказала, что это, конечно же, Ктулху. «Ну или какой-нибудь его родственник», — неуверенно добавила она. «У него много родичей. Бегемот, Левиафан. А главный его враг — это спагетти-монстр. Но это не он». «Это хребет динозавра», — уныло объяснила Юля. «Он тут застрял в асфальте». «Это просто бугор», — отмахнулась Саша. «Но там есть и настоящие. Надо спуститься». Мы спустились в карьер. «Мама!» — выдохнула Алька. «Здорово!» Это действительно было здорово. Выпуклые бугры, похожие издали на божьих коровок, оказались огромными раковинами. Раковины как бы вплавлялись в камень, составляли вместе с камнем единое целое. Настоящие, древние. То есть очень древние. Миллиард лет им, 2 миллиарда. Это он меловой период, — пояснила Юля. Или триасовый. Ну, какой-то, короче, древний период. Тут море везде было, а мы сейчас на его дне. Юля зачем-то посмотрела в небо. Точно море до сих пор колыхалось там. Ап! Алька погладила раковину. Они тут водились, плавали, да уж. Алька приложила ухо к раковине. Они звучат, — сказала Юля. В них слышно древнее море. Да, слышно. Алька закрыла глаза и стала слушать. Я не удержался и тоже приложился к раковине. В первое мгновение ничего, но уже через секунду различил далекий гул, похожий на море, на ветер. Конечно, я понимал, что это иллюзия, что это всего лишь кровь гудит в моей голове, но все равно было интересно. Да и вообще. Алька направилась к другой раковине. «А вон это на черепаху похоже», — воскликнула она. Углубились в этот парк юрского периода. Окаменелости произвели впечатление не только на нас, на Герду тоже. Она с напряженным интересом нюхала раковины, пыталась что-то подковырнуть когтями и зубами. «А почему никто это не изучает?» — спросил я. «Это же, наверное, представляет интерес». «А, никому это не нужно», — махнула рукой Саша. «В прошлом году пытались эти каракатицы для музея подковырнуть. Трактором не сдвинули, оно крепче, чем камень. Это как скелет мира». «Вот это мне больше всего нравится», — перебила Юля, указав пальцем на большую выпуклую ракушку, похожую по форме на нашу галактику. «Вот это». Юля подошла к космической раковине и вдруг легла рядом с ней и сама свернулась улиткой. «А мне вот так», — воскликнула Алька и устроилась рядом с закорючкой поменьше. Герда подумала и тоже легла рядом, и тоже свернулась калачиком. А я подумал, что форма улитки, распространенная в нашей вселенной, наверное, совсем не случайна. Сашка рассмеялась. «Смотрите, не примерзните», — посоветовала она. И пошагала в обход карьера, а я за ней. Мы шли по краю ямы, успевшей прорасти зеленым и синим мхом. Смотрели вниз, и я уже не мог отличить, где Юля и где Алька. Они слились с землей, растворились среди миллиона летних тварей, ставших камнями. «Чудное тут место», — сказала Саша. «Я иногда сюда прихожу. В этих улитках есть что-то такое. У ручьев, где дремлют ивы, где всегда весна». Саша вдруг прочитала стихи. Не очень длинные, но вроде красивые, и, что самое главное, подходящие очень этому месту. Вот взяла и прочитала. Я вообще не слышал, как стихи читают. Мне Алька иногда что-нибудь выдает, но всегда иронически, несерьезно, с продуманным отвращением, точно она стесняется того, что стихи читает. А у Саши получилось. Наверное, из-за того, что она не стеснялась. После стихов мы уже не разговаривали, просто бродили и смотрели, и за рассматриванием окаменелостей время прошло неожиданно быстро. Мне хотелось остаться здесь еще, посидеть в этих камнях до вечера, но мы поспешили к дому. Потому что отлипшая от ископаемых Юля вспомнила про сгущенку и другие сокровища Вселенной и побежала. Это было смешно. На самом деле смешно, потому что бежали мы все кто как. Саша бежала чересчур сосредоточенно, точно на пожар, как-то слишком стараясь, двигая локтями, и это само по себе выглядело весело. Алька бежала в припрыжку и шустро, уносилась вперед, а затем возвращалась назад, дожидаясь нас. Лучше всего бежала Юля. Она бежала просто роскошно. Глядя на нее, я представил первенство канцелярского магазина среди готовален. Тут я уже не выдержал и немного посмеялся. Как ни странно, до сгущенки первой добежала именно Юля. Мангал потух, вода, кажется, уже вся выкипела, ведро пожелтело и местами почернело. «Что-то мне это не нравится», — сказала Саша. «Как-то оно потрескивает». «Надо посмотреть», — печально сказала Юля. «Ну иди, посмотри». Юля поморщилась. «Я могу», — конечно же вызвалась Алька, но я вовремя поймал ее за шиворот. Двинулся сам, по-мужски. Ведро на самом деле потрескивало, хотя мне казалось, что это совсем не потрескивание, а тиканье часов. То есть часовой мины, конечно. Я сделал несколько шагов по направлению к ведру, затем... «Ложись!» — крикнул я. Сашка и Алька послушно упали, а Юля растерянно осталась стоять, так что пришлось Саш пнуть ее под колени. Юлька завалилась. И тут же грохнуло и зашипело, над моей головой просвистело железо, звякнуло стекло. «Здорово!» — сказала Алька. «Просто здорово!» Юля медленно поднялась и направилась к дому. «Банка окно высадила», — сказала Саша. «Лучше не бывает». «Насквозь пробила», — сказала без всякого удивления Юля. «С одной стороны влетела, с другой вылетела. Прикиньте, а могло бы и убить». «Достойная смерть», — подумал я. «Быть убитым взорвавшейся банкой с просроченной сгущенкой. С другой стороны, наверное, судьба. А что я хотел?» «Весело», — сказала Саша. «Вот так и живем». Она тоже поднялась и стала отряхиваться. Юля зашла за дом и немного исчезла. «Что-то Юлька замолчала», — Саша прислушалась к дачным звукам. «Подозрительно. Пойдемте посмотрим. Может, она лишилась дара речи?» — поинтересовалась Алька. «Она лишилась дара мысли», — ответила Саша. «Хотя это ей особо не мешает». Саша поднялась и на цыпочках направилась к углу дома, а мы за ней выглянули. Это была странная картина. Юля стояла возле пластиковой пальмы, ковыряла в ней щепкой, а потом эту щепку облизывала. «Пальму ест», — растерянно произнесла Алька. «Она мне все больше нравится. Саш, можно я ее на телефон сниму?» «Валяй», — разрешила Саша. Алька начала снимать. «Юль, тебя что?» — спросила Саша. «Не знаю даже, что... Тебя как? Ты что тут вообще делаешь?» «Да тут банка», — Юля кивнула на пальму. «Короче, подходите, тут много». По пальме стекала сгущенка. Вареная, средней степени густоты. Юля подцепляла ее сосновой щепкой и ела. С аппетитом. «Нормальная по вкусу», — сказала Юля. «Недоварена слегка. Давайте, кушайте». Облизывать пальму мне не хотелось. И Альке я отсоветовал, мало ли какие бактерии. А с Сашкой сама не стала. Юлю бактерии не смущали. Впрочем, сгущенки на пальме оказалось немного, Юля с ней сама быстро справилась. «А есть все равно хочется», — сказала печально она. «Тебе всегда хочется», — заметила Саша. «Можно грибы поискать», — предложила Юля. «Тут их много. Лисички, подосиновики». «Какие грибы, Юлико?» — спросила Саша. «Да тут даже в мае бывают, особенно сморчки». «Сморчками можно отравиться», — заметила Алька. «Но не до конца», — возразила Юлька. «В смысле, тут они не смертельные. Мы каждую весну ими травимся, а ничего, все живы. Вкусные такие». Я поглядел на Сашу. Та пожала плечами. «До трамвая почти 5 часов», — сказала она. «Не думала, что с крышей так быстро справимся. Чё делать, не знаю». «Давайте к реке сходим», — предложила Юля. «Там хвощи растут, их можно запечь в золе». «Сгущенку уже сварили», — заметила Саша. «Бывает», — ответила Юля. «Сгущенка часто взрывается. У нас как-то раз в общежитии взорвалась, так весь потолок загваздало, а потом стекал. Такие сосульки свисали». Юля изобразила сосульки из вареной сгущенки. И это у нее получилось неожиданно хорошо. Вот так сосульки и должны были выглядеть. «С едой вообще часто проблемы случаются», — сказала Юля. «Еда не всех любит. Вот хвощи наоборот». «Что-то печь хвощи мне не хочется», — сказала Саша. «Будем хвощи запекать, и окажется, что какую-нибудь волчью смерть запекли». «Да тут нет волчьей смерти, тут только хвощи, я могу сама сбегать нарвать». Юля совершила убегательное движение верхней частью корпуса. «А я никогда хвощей не пробовала», — вздохнула Алька. «Это земляной орех», — пояснила Юля. «Очень вкусно, я сейчас». Она все-таки поспешила за хвощами, а мы стали ждать ее у костра. Саша рассказывала, какое это хорошее место, Мамонтовка, как она сама хочет тут дачу, потому что тут воздух очень полезный. А в 8 километрах между сопками есть горячий камень, самый настоящий, садишься на него и горячо. Поэтому многие, у кого радикулит или другие какие костные заболевания, сюда приезжают и излечиваются. А в 10 километрах родник с минеральной водой и грязевые лужи. А картошка тут растет сладкая-присладкая, причем вырастает даже настоящая мексиканская картошка, которую когда-то ацтеки выращивали. Или майя. Ну, жаль только, что дома тут стоят совсем недешево. Вернулась Юля со своими хвощами, не знаю, насколько они были съедобны. По виду напоминали подземную фасоль. Юля забросила их в золу, и эти хвощи немедленно стали трещать. Юля сказала, что готова, и принялась нас угощать. На вкус это было не очень. Похоже на обычные угли, только еще и горькие. Потом помолчали. Потом поиграли в карты, Юля обыграла всех. А потом она снова сходила домой и вынесла гитару. И ни с того ни с сего спела песню. Самодельную, с корявыми словами про любовь и разлуку, но мне понравилось. Альке тоже, она даже похлопала и принялась просить сыграть еще, но Юля не стала, а Саша ответила, что Юля всегда играет только одну песню. У нее такая традиция. Ближе к вечеру с реки потянуло ощутимой прохладой, Юля предложила зайти в дом, но нам не хотелось в дом. Река выглядела слишком красиво. Хотелось смотреть. Тогда Юля вынесла нам зимние. Мне и Саше достались суровые такие ватники, перемазанные маслом, прогоревшие в рукавах и пахнущие солеными огурцами. Теплые. Альке досталась душегрейка, побитая молью и расшитая бисером. В ней она стала похожа на сказочную мордовскую ведьму. Не хватало только волшебного кинжала, способного вызывать дух леса. Сама Юля надела длинный сюртук оранжевого цвета, как мне показалось, украденный где-то в театральной костюмерной. Этот сюртук ей очень шел, она стала как вареная креветка и двигаться стала тоже как-то по-креветчи, по фазам. Ей, кстати, очень шло. Я почему-то рассмеялся, а Юля поглядела на меня сукаризной, точно это из-за меня она вынуждена была всю жизнь ходить в этом сюртуке. Мы сидели возле костра, грелись, кутаясь в эту дурацкую одежду, перекидывались дурацкими фразами и смеялись. И было хорошо. Река начинала чуть светиться розовым, и плывущие по ней баржи тоже стали розовыми. Захотелось почему-то петь, только я совсем ничего не умел петь, ну, разве что частушки. Алька начинала подремывать и валиться мне на плечо. Юля задумчиво строила из пальцев фигуры, я смотрел на угли и думал, что жить неплохо. Вдруг Саша расхохоталась. Вот так сидела, грелась в фуфайке и раз, принялась смеяться и показывать пальцем. Я посмотрел и увидел Герду. Мы про нее почти забыли, а она... Она стояла перед нами, опустив голову к лапам, а на морде ее красовалась банка из-под сгущенки. Это было действительно смешно. Морда Герды с надетой на нее консервной банкой. Я, во всяком случае, посмеялся. Саму Герду банка не шибко смущала, она вела себя, как ни в чем не бывало, снять банку не старалась. «Вот дура-то», — сказала загадочно Юля. «Она не задохнется?» — спросила Саша. Герда явно не задыхалась. Конечно же, на даче у Юли не нашлось ножниц по металлу. Самое режущее — это лопата. А как снять банку лопатой, я не очень представлял. Поэтому мы с Алькой отправились по соседям. Стучались в двери, звонили в звонки. «Здравствуйте», — говорила Алька. «У нас собака застряла мордой в банке. Не могли бы вы дать нам ножницы по металлу?» Никто нам ничего не давал. Наверное, потому что мы забыли переодеться. Нас принимали за психов или за нищих. На третьем дворе Алька ради разнообразия попросила хлеба, и нам дали целую буханку, мы стали ее есть и слопали почти половину. А когда вернулись, то обнаружили. Герда сидит. Юля сидит напротив нее и раскрашивает банку с вдохновением на лице. Цветочками, ромашками, Очень так живенько получилось». «Да», — сказал я. «Ага», — кивнула Саша. «Юлька, она всегда так. Не ждешь от нее, она раз и учудит». «Красиво», — согласилась Алька. И тут солнце стало опускаться. Холмы начали подсвечиваться едва заметным красным светом, и теперь, перед наступлением вечера, на самом деле было видно, что они похожи на мамонтов. На длинную вереницу мамонтов, шагающих вдоль реки в палеолитическую даль. Мы сидели и ели разломанный кисловатый хлеб и смотрели то на мамонтов за спиной, то на редкие баржи на реке. Герда вздыхала и присвистывала в своей банке. Почему-то мне снова было странно и хорошо. Наверное, от реки.